Глава 13. Благословенны забывающие, ибо не помнят своих ошибок. «Мы не можем ее так оставить!» — воскликнула Даша и вырвалась из цепкой хватки Виолы, когда мы углубились в лес, скрываясь от дождя. Раскидистые ветви елей и паутины окутывали весь небосвод над головой. Влага задерживалась на кончиках жадных зеленых иголок, которые стремились сами утолить, наконец, свою жажду, не оставляя ничего земле. «После того, что она устроила, очень даже можем», – парировала Виола и двинулась вперед. «Идем. Дождь явно прекратится не скоро». «Ты не понимаешь. Таня хорошая, если ее узнать. Ей просто обидно». «Обидно из-за чего?» Не выдержав, я выпустила руку Стаса и решила, наконец, уточнить у Даши, чувствуя во рту горький привкус обиды, почему она пытается выгородить Таню. Она снова выбирала ее сторону, несмотря на то, как Таня с ней поступала, и это невероятно раздражало. «Из-за того, что мы со Стасом теперь вместе?» «Ну да», — ответила она и чуть тише добавила. «Он же до сих пор ей нравится». Стас устало потер переносицу и, следуя моему примеру, подошел к Даше. «Даша», — аккуратно начал он, — «у нас с Татьяной никогда не было ничего серьезного. Я был честен с ней и разграничил эти отношения на берегу. Она на них согласилась, и да, какое-то время все было классно. Она считала, что рано или поздно ты ее полюбишь». Стас развел руками, как бы снимая с себя ответственность. «Но я не полюбил. И когда понял, что Таня переходит установленную черту, все прекратил. Прошло полгода, и, насколько я знаю, она уже нашла себе другого». «Никиту, да, я знаю». Даша подтвердила слова Стаса, и у меня невольно отвисла челюсть. «Интересно, как давно между ними что-то продолжалось, и почему, в отличие от других, я заметила искру между ребятами только в бассейне?» «Но ты для нее другое, понимаешь? Красавчик из хорошей семьи, при деньгах. Она ценит статус». «У Никиты он тоже есть в рамках ксертони». «Да, но...» «Даш, заканчивай ее оправдывать!» – вспылила я, и претензии, что давно томились внутри, прорвались наружу. «Почему ты всегда выбираешь ее сторону, а не мою, хотя именно она сейчас публично зачитывала на минуточку страницы из личного дневника Стаса? Я бы никогда так с ней не поступила». «Ей больно, и она злится, поэтому...» «Это не оправдание!» Мой голос сорвался от обиды, и я заметила, как вновь вернулся Каандор. Он тихо ступал вдоль лесной чащи, опустив голову. Там, где он прошел, тут же стремительно вырастали зеленые стебли. Едва успевал темный попутчик сделать следующий шаг, на их вершинах, словно в ускоренной съемке, вырастали бутоны маленьких белых цветов. Раскручиваясь, они распускались и еще быстрее увядали, теряя белоснежный цвет. Коснувшись земли, опавшие лепестки становились коричневыми и гнили, отдавая свою жизненную силу почве. «Она не имела права зачитывать страницы из дневника. Она не имела права распускать обо мне грязные слухи. Или ты это уже забыла? Даже сейчас, когда ты была в беде...» Я щелкнула двумя пальцами по козырьку кепки на ее голове, подойдя почти вплотную к подруге. «Таня не осталась рядом. Она не то, что не пыталась решить проблему, но даже утешить тебя. Ей плевать на всех, пока ее персоне перепадает достаточно внимания». «Таня не такая, ты не знаешь ее». «А разве ты сама знаешь?» Присоединилась ко мне Виола, и я была этому рада. В конце концов, они стали близки с Дашей за столь короткий срок, так как мне не удавалось сойтись с ней. Если Дашину привязанность к Тане и могло что-то пересилить, то именно дружба с Виолеттой. Я надеялась, что если подруга не захочет слушать меня и смотреть правде в лицо, то, возможно, именно у Виолы могло получиться достучаться до Даши. «Она ничего не скрывает от меня!» Я впервые увидела Дашу злой. «В отличие от тебя!» В лесу стало так тихо, что это ощущение казалось гнетущим. У Виолы не дрогнул ни один мускул на лице, но я слишком хорошо понимала, какая буря могла подняться у нее внутри. Скрывать нам было что, особенно от Даши. «Не понимаю, о чем ты». Ее голос прозвучал сухо. «Да брось!» Она поочередно обвела всех нас взглядом. «Думаете, я не замечаю, как вы затихаете всякий раз, стоит мне подойти, будто не договариваете что-то? Не замечаю, как ты все время взмахиваешь руками, и причудливым образом перед тобой распахиваются настежь двери. Потом эта история с мечом во время дурацкой игры в поло». «Даша, что ты?» Пыталась сбить ее с мысли Виола, когда запахло жареным. Мое же сердце с глухим стуком упало к ногам. Даша всегда была умной, даже слишком. «А ты», — указала она на меня, не обращая внимания на попытки Виолы, «думаешь, я не заметила, как ты начала меняться, стоило тебе сдружиться со Смирновыми? Я всегда знала, что с этой семьей что-то не так, но не придавала значения. Какое дело мне, девчонке из бедной семьи, какие ужасы творятся за дверями богатых домов? Мне бы просто выжить, и чтобы не пришибли, если под руку подвернусь». Я молчала. О, как долго я молчала. Думала, что раз мы друзья, то рано или поздно одна из вас расскажет мне обо всем правду, раскроет секрет. Но нет, вот мы проводим последние дни до выпускного все так же, в недомолвках и подчеркнутом игнорировании, что происходит какая-то чертовщина. Она еще не знает, только догадывается наверняка. Кончиками пальцев прикоснулась к верхушке секрета, разоблачение которого разделит всю жизнь Даши на «до» и «после», и я не могла с ней так поступить. Только не с Дашей, у которой уже почти в кармане билет в светлое и прекрасное будущее, полное возможностей. Она трудилась ради него годами, прогрызая себе дорогу из тьмы на поверхность, и не понимала, что правда, настоящая правда о Ксертоне, загонит ее назад, вглубь, и похоронит вместе со всеми мечтами. Она не отступится, пока мы ей все не скажем. И ради ее же спасения мы должны были соврать. Так хорошо и убедительно, чтобы у нее не осталось вопросов. Но что я могла ей сказать? Как исказить увиденное Дашей вживую, так, чтобы у нее не осталось никакого желания раскапывать дальше? Я знала ответ на свой вопрос, и он мне чертовски не нравился. «На что ты такое намекаешь?» Я выдавила из себя невинную улыбку. «Что Виола силой мысли может двигать предметы? Ну и перетрудилась же ты перед экзаменами!» Даша топнула ногой. «Я не сумасшедшая! Не ври мне!» «Я и не говорю, что ты сумасшедшая. Это просто стресс, Даш. Правда же?» Мой взгляд блуждал между Стасом и Виолой, ища поддержки, но они, напротив, подозрительно притихли. Стас устало потирал ладонью шею, избегая поднимать голову. Виола же слегка повернулась в его сторону, словно ожидая чего-то, и я почувствовала себя полной дурой. Неужели они собрались ей все выложить? Ну уж нет». «Ребята, у вас же наверняка так тоже бывало, что мерещится всякое, да?» Наивным тоном продолжала я, но и здесь встретила лишь молчание. «Виола!» Даша прошла мимо меня, явно не собираясь больше слушать мою неумелую ложь. «Просто скажи, как есть!» Виола покачала головой и обняла себя руками, будто совсем замерзла, хотя дождь лишь сбил летний зной. «Это тебе решать, сестра!» Наконец сказал Стас и с сочувствием посмотрел на Виолу. Впервые я видела в Виоле неуверенность и робость. Она принялась покусывать нижнюю губу, нервничая. «Виола, если хочешь моего совета...» Стас посмотрел на меня знакомым темным взглядом, который тотчас разжег внутри меня огонь. Я не пожалел ни на секунду. Он подошел ко мне и ласковым прикосновением, едва дотрагиваясь кончиками пальцев, поддел прядь волос у моего лица и заправил за ухо. Такой обычный жест, а насколько казался пропитанным его чувствами ко мне. «Пойдем», — предложил Стас и заглянул мне в глаза, и я увидела в этом взгляде сияние такой знакомой и уже родной тьмы. Бросив последний взгляд на подруг, я испугалась, что Виола решит рассказать Даше правду. Мне не хотелось уходить. Если я отступлю сейчас, Дашина человеческая жизнь будет упущена навсегда и назад уже не повернуть. Я хорошо знала, каково это, и не готова была смотреть, как рушится жизнь близкого мне человека. «Я не могу», – тихо проговорила я после того, как поднялась на цыпочки и нежно поцеловала Стаса в щеку. Он нахмурился. «Тебе не кажется, что было бы неплохо дать им немного приватности?» Я обошла Стаса справа и окликнула Виолу. «Если ты все расскажешь, для Даши пути назад уже не будет. Если она по-настоящему дорога тебе, ты не станешь рушить ее жизнь. Посмотри на меня. Посмотри, через что мне пришлось пройти, зная все». Виола тяжело сглотнула и одними губами прошептала нечто похожее на «ты права». «Ты уверена?» – спросил Стас и достал из кармана мобильный. «Только скажи, и я позвоню Артуру». Виола смотрела на брата и продолжала кусать губы. Она не могла решиться, и по какой-то непонятной мне причине Стас ждал решения именно от нее, несмотря на мое мнение. «Ей нельзя говорить!» – попыталась я до него достучаться, но он лишь смотрел на меня извиняющимся взглядом. «Это не нам с тобой решать, а...» «А вообще-то мне!» – встряла в разговор Даша. Ее лицо к этому моменту совсем раскраснелось, и я поняла, что еще чуть-чуть, и она окончательно выйдет из себя. Радовало только то, что даже если это произойдет, она не бросится ни на кого из нас с острыми клыками, или, того хуже, не примется носиться по лесу в волчьем обличье, когда вокруг все кишит ничего не подозревающими сверстниками. «Ты сейчас не думаешь о последствиях», — попыталась я призвать к ее разумной стороне. «И как я могу? Вы же ничего не объясняете!» «Перестань, пожалуйста, кричать. Голос по лесу очень легко разносится». «И пусть! Я хочу знать! Я готова узнать! Мне просто нужно подтверждение! Вы можете мне доверять!» Лицо Виолы совсем осунулось. «Думаешь, я тебе не доверяю?» Она развернула Дашу к себе, а затем положила обе руки ей на плечи. «Думаешь, поэтому не рассказываю?» «А почему же еще?» Виола слегка потрясла ее, будто желая подчеркнуть свои слова. «Да я же тебя защищаю!» «От кого?» Виола издала грустный смешок и ткнула себя в грудь. «От себя, Даша. Ты в безопасности пока ничего не знаешь. Мы просто приятные друг другу подруги, просто одноклассницы, у которых не существует никаких проблем, ну, кроме грядущего поступления. Но это все лишь красивая ширма, иллюзия простой и легкой жизни. Если ты все узнаешь, то навсегда увязнешь в нашем мире. Я не хочу этого для тебя». «А как насчет того, чего хочу я сама?» Виола опустила руки и покачала головой, отводя взгляд. «Ты не знаешь, о чем просишь». «Что мы за друзья, если ты не можешь довериться мне во всем?» «Ты будешь меня бояться. А если нет?» «Нет?» Виола усмехнулась и вытянула руку в сторону, раскрыла ладонь вверх, продолжая смотреть на сырую землю. «Даже после этого?» Она с видимым усилием принялась сжимать пальцы в кулак миллиметр за миллиметром. Рука дрожала от напряжения, как если бы Виола делала что-то изо всех сил. Послышался резкий хруст, потом еще и еще, чаще и громче, и я обернулась к источнику звука. Дыхание застыло от открывшейся мне картины. Дерево в отдалении трещало и разламывалось посередине. Крупные щепки и обломки древесины отскакивали в разные стороны от невидимого давления извне. Виола собственной силой разламывала ствол, стоя от цели не меньше, чем в 15 метрах. Ее лоб взмок, а глаза засветились золотом. «Я бы отшатнулась, если бы Стас не взял меня за руку». Он успокаивающе скользил большим пальцем по моей коже, выводя овальные узоры, точно возвращая мне чувство безопасности. Я знала, что Виола едва развивала собственные способности, в отличие от Макса. Однако, увидев вживую ее потенциал, подумала, что может оно и к лучшему. Если Виола уже настолько сильна, то чего от нее ожидать, захоти она сделать свою магию еще мощнее? Человечество должно быть благодарно, что некоторые люди отказываются развивать свои настоящие таланты. Сила – это порой не только дар, но и проклятие, носитель которого способен, спасая сотни, уничтожить десятки тысяч. Даше повезло меньше, ее подхватить было некому. Потрясенная, она упала на землю и попыталась отползти подальше от ужасающей картины. Ее ноги неуклюже отталкивались от земли и комья летели в разные стороны. Каандор наблюдал за всем этим без каких-либо эмоций. Рука Виолы замерла в попытке расколоть дерево до конца, но ведьма не сдавалась, даже когда по ее виску скользнула капля пота. «Всему вас надо учить», — заскучавшим тоном сказал Каандор, и его глаза засветились привычным янтарем. Темный попутчик двинулся к дереву, широко растопырив когтистую лапу. Он положил ладонь на ствол, в точку, где была сосредоточена вся сила Виолы, а затем резко отдернул, вырывая сердцевину дерева, играючи с легкостью. По инерции вершину отбросило в противоположную от нас сторону. Стоило ей коснуться земли, по всему лесу звонким эхом разлетелся звук удара. Ладонь Виолы сжалась в кулак, и она вскрикнула, сгибаясь к земле. Боль исказила ее прекрасное лицо. Она не выдержала и рухнула сначала на колени, а затем и на спину, свернулась калачиком и стала перекатываться из стороны в сторону по влажной земле. Мы со Стасом тотчас рванули к ней, пытаясь понять, что произошло. «Виола! Виола!» Я звала ее, но, казалось, она с головой нырнула в омут боли и не видела ничего вокруг. Стас попытался аккуратно подлезть и достать ее руку, чтобы рассмотреть, однако Виола ни на секунду не могла остановиться, и ничего не получилось. «Я боялась лишний раз прикоснуться и причинить ей вред, поэтому попыталась с ней поговорить. Звала по имени, чтобы в ее сознании могли удержаться хоть какие-то звуки. «Коандор был рядом с деревом перед тем, как все произошло. Нам нужен Макс», — сказала я Стасу и принялась гладить Виолу по голове. Она сильно зажмурилась, но даже так наружу прорывались слезы. «Нет, нам нужен врач». «Но твой отец уехал?» Стас громко выругался и достал из кармана телефон. «Я совершенно забыл. Придется действительно вытаскивать Макса, больше попросту некого». Стас быстро набрал брата, но не успел даже толком ничего объяснить, как Макс громко рявкнул в трубку, чтобы ему скинули геолокацию. Стас поспешно отключился и отправил геометку. «Большего мы сделать для Виолы сейчас просто не могли». Я осматривалась по сторонам, продолжая поглаживать волосы Виолы, но нигде не могла найти Коандора. У меня был к нему всего один вопрос, но, как часто бывало, мой темный попутчик ответы раздавать не спешил. Вместо очертаний черного дымчатого силуэта с волчьей головой я уловила лишь смутное движение в лесу. Что-то передвигалось настолько быстро, что даже хорошенько сосредоточившись, я не могла сфокусироваться на объекте и его распознать. Радужная дымка вихрем пронеслась между ближайших сосен, и из нее буквально выпрыгнул к ногам Виолы Макс, а вслед за ним появился и Артур. В отличие от мага, здоровяк оперся о ближайшее дерево и принялся глубоко дышать, держась за живот. «Ненавижу эти перемещения! Быстро, но как же потом паршиво!» – проговорил он и выдохнул через рот. Он обеспокоенно посмотрел на свою девушку и поморщился, будто отголоски ее боли передавались и ему. Уловив на себе мой взгляд, он кивнул в сторону Виолы. «Что произошло?» Я открыла было рот, чтобы все пересказать, но Макс произнес какое-то странное односложное заклинание прямо у меня над ухом, отчего я вздрогнула, а затем провел ладонью над лицом Виолы. Она тут же погрузилась в безмятежный сон, спасенная от агонии. Когда, наконец, ее тело обмякло, Стас смог раскрыть ладонь Виолы, которую та отчаянно прижимала все это время к себе. И я остолбенела. Кончики пальцев Виолы почернели, будто были испачканы в угле, а ногти налились багровыми разводами, не предвещающими ничего хорошего. «Тьма случилась», — сказал Макс и стянул с себя футболку, обнажая торс. На белоснежной коже виднелись рубцы от старых шрамов, контрастируя с чистым лицом Макса. Их было так много, я никогда бы не предположила, что под одеждой скрывалось это. Отдернув себя, я попыталась не пялиться. Сейчас явно неподходящее время для расспросов, откуда они у него. Макс сложил ткань, которую принес с собой, в узкую полоску и зафиксировал пальцы Виолы. Артур подошел и протянул к своей возлюбленной руке, желая поднять ее с земли, но Макс жестом остановил его. «Я сам, ты нужен здесь!» Он кивнул на что-то, что находилось позади меня. Я удивилась и только в это мгновение расслышала чей-то тихий всхлип. Глаза невольно скользнули к лицу Виолы, но она продолжала безмятежно спать. Только после этого я обернулась и захотела тысячу раз себя проклясть. Я совершенно забыла про Дашу. Дашу, которая вся испачканная в сырой земле, жалась к стволу дерева, закрывая лицо руками. Маленькие кулачки прижимались ко рту, пытаясь подавить истошный вопль страха, который пропитал тело от макушки до пят. Кепка спала и валялась рядом с ней, а растрепанные рубиново-красные волосы рассыпались по плечам. Артур направился к ней, но стоило расстоянию между ними сократиться до нескольких жалких метров, как Даша закричала не своим голосом. «Не подходи!» Артур смотрел на нее, оценивая ситуацию, и в обезоруживающем жесте поднял ладони вверх. «Я не желаю тебе зла!» Осторожно проговорил он и попробовал сделать еще один шаг, но Даша, как загнанная в угол лань, принялась цепляться за древесную кору, стирая ногти до крови, лишь бы переместить себя подальше от надвигающегося на нее здоровяка. Кровь. Если я почувствовала ее сладкий аромат, то парни и подавно. Резкий ветер обдал кожу, прогоняя наваждение. Стоило моргнуть, и Макса с Виолой уже не было рядом с нами. «Не подходи!» Вновь надрывно закричала Даша, и я поняла, что дело совсем плохо. «Ася!» – звучание собственного имени вывело меня из ступора. «Поможешь?» «Как?» «Ну, вы вроде как друзья». Я постаралась взять себя в руки и подняться. Моей вины во всей сложившейся ситуации нет, я прекрасно это осознавала, но почему-то внутри все равно желудок стягивало тошнотворным спазмом. Виоле не стоило раскрываться перед Дашей, и тем более Стас зря выбрал сторону сестры, перебросив всю ответственность на плечи Виолетты. Нормального объяснения, почему она так отчаянно хотела сказать Даше правду, у меня не было. Оставалось только надеяться, что сегодняшнего урока ей окажется достаточно, чтобы не случилось повторение в будущем. Даша не должна узнать о нашем мире, она просто не выдержит. «Даш!» – осторожно позвала я ее, но она, не моргая, смотрела на Артура широко раскрытыми глазами. «Даша, я подойду, можно?» Она коротко кивнула, продолжая пялиться на Артура, и по-своему это показалось мне хорошим знаком. Даша была слишком напугана, чтобы осознать, что со мной тоже что-то не так, раз я никак не отреагировала на выходку Виолы. Медленно ступая, я шаг за шагом продвигалась к ней, боясь спугнуть, но сегодня мне везло. Моя рука легла на край Дашиного плеча, прощупывая границы дозволенного, и поначалу она его отдернула, но стоило повторить попытку, и она уже не сопротивлялась. Мне удалось хорошенько схватиться за нее. Мелкая дрожь отдавала в кончики пальцев, Дашу всю трясло от страха. Я осторожно опустилась рядом с подругой на корточки, так, чтобы наши головы оказались на одном уровне. «Даш, все хорошо, Артур не причинит тебе зла». Но она мне не верила, находясь все еще под впечатлением от увиденного. Дрожащим голосом она сказала: «Тогда зачем ему ко мне подходить?» «Он хочет помочь». Осторожными движениями я принялась поглаживать Даше спину, надеясь передать ей немного тепла и помочь унять дрожь. «Артур — единственный, кто может тебе помочь». «Как?» «У Артура есть особый талант», — начала я издалека, чтобы не спугнуть. «Если ты хочешь, он поможет тебе забыть увиденное». «Забыть?» — с некоторым сомнением переспросила она меня, и я машинально кивнула, хотя понимала, что все внимание Даши сейчас было приковано к Артуру. «Да, Даш, так уже бывало раньше. Ты видела что-то, выходящее за рамки повседневных будней, а Артур забирал память об этих событиях, позволяя тебе вернуться к обычной жизни». Она, наконец, обернулась ко мне, и я увидела нечто странное в выражении ее лица. То, чего меньше всего ожидала — облегчение. «Я уже раньше видела, как Виола делает... ну, это...» Даша с опаской покосилась на то, что осталось от несчастного дерева. «Она поэтому сказала, что я испугаюсь, да? Это все уже происходило раньше». Артур помотал головой. «Ты никогда раньше не видела, как она колдует». «То есть видела, конечно, но в мелочах, и не придавала этому большого значения». Я устало выдохнула. «Мы недавно выяснили, что все же она замечала. С этого все и началось. Даша попросила Виолу открыться». Артур поменялся в лице и с интересом стал рассматривать Дашу, прикидывая что-то в уме. «Значит, она решила тебе открыться», — Артур хмыкнул. «Должно быть, ты очень важна для Виолы, раз это произошло». «Скорее, Даша слишком активно уговаривала, а кое-кто ей даже подыграл». Я бросила осуждающий взгляд на Стаса, но он лишь повел плечом, не желая присоединяться к разговору. Хотя, возможно, все дело было в крови, которая все еще тонким слоем засыхала на кончиках Дашиных пальцев. Стас оказался единственным из нас, кто не пытался подойти к Даше ближе, и, вероятно, на это были причины. Я никогда не спрашивала его о проявлениях жажды и о том, насколько легко ему удается ее контролировать. Мои познания о вампирах больше касались природы и повадок слабокровных, с которыми мы вели войну. О рожденных и древних я знала только то, что их тяга к крови проявлялась куда слабее. Однако сейчас, видя отстраненность Стаса, я начала осознавать, что, возможно, только на словах все просто». Артур подошел к Даше и опустился рядом с ней, следуя моему примеру. «Я помогу тебе забыть, если хочешь». И прежде чем Даша ответила, он выставил ладонь перед собой, призывая ее подождать. «Но подумай хорошо. Да, сейчас тебе страшно, но разве не этого ты от Виолы хотела? Быть с тобой честной?» Мы дали Даше столько времени, сколько ей было нужно, чтобы взвесить сказанное Артуром и принять решение. Дождь перестал, и сквозь стволы деревьев виднелся закат. Солнце стремилось покинуть мир людской и погрузить Ксертонь во мрак, где среди теней скрывались мифические твари и те, кого они по ошибке втянули в свою жизнь. Я, Стас и Артур устроились у подножия дерева напротив Даши, давая ей не только время, но и больше свободного места. Не хватало еще, чтобы к ней в голову закралась мысль, что мы способны влиять на ее решение. Если бы я только могла это сделать, Даша уже лежала бы на кровати в своем номере и мирно спала, позабыв произошедшее как страшный сон. Но вместо этого мы продолжали терпеливо ждать двух вещей – новостей о состоянии Виолы и решения от Даши. Тише всех держал себя Стас. Я слегка толкнула его плечо своим, вырывая из пучины размышлений, и тихо поинтересовалась. «Ты как, нормально?» Он чуть нахмурился, удивляясь моему вопросу, и утвердительно кивнул. «Ты совсем притих как-то. Это из-за крови?» «Не знал, что ты тоже можешь ее чувствовать». Он изогнул бровь. «Но нет, не поэтому. Скорее я думал о Виоле. Это все было так странно, ненормально». «Ты уже видел нечто похожее?» «Это меня и беспокоит. Случившееся кажется таким знакомым, но в то же время я не могу вспомнить». «Только не думай, что я подтирал тебе однажды память без разрешения», — серьезно добавил Артур, и Стас прыснул. «Чтобы подтереть мне память, тебе пришлось бы для начала меня поймать». Артур пожал плечами и с загадочным видом принялся рассматривать что-то в небе. «Зачем тебя ловить, когда можно просто дождаться, когда ты уснешь?» Стас тут же посерьезнел. «Ты же сейчас не серьезно?» «Кто знает, кто знает. Ах да, правильно, только я и знаю». «Вот же...» «Ребят!» — прикрикнула я на обоих, и они тут же притихли. Немного погодя, Артур вновь заговорил, понизив голос, чтобы не мешать Даше. «На самом деле меня беспокоит другое», — осторожно начал он. «Вам не показалось странным, что Макс вообще не удивился? Он только увидел Виолу и уже будто знал, что с ней произошло. Прямо перед тем, как ты позвонил, он принялся ходить кругами по лужайке, как заведенный, точно почувствовал, что с Виолой что-то случилось». «Может, это какая-то особая связь близнецов-ведьмаков?» «Не похоже», — скептически отозвался Артур. «Если бы она действительно существовала, я бы раньше заметил странности в поведении Виолы. Все же мы много времени проводим вместе. Уж явно побольше, чем Диана и Макс». «Тоже правда. Или Виола давно рассказала бы тебе об этой особенности. В конце концов, это могло быть полезно для патруля. Она не стала бы такое скрывать». «Вот именно», — добавил Артур. «А про какую тьму Макс говорил?» — решила уточнить я, раз подвернулась возможность. Ребята часто говорили о вещах, которых я не знала, и не всегда обстоятельства казались мне подходящими, чтобы приставать с расспросами. Однако сейчас, пока мы все равно ждали Дашиного решения, вопрос показался вполне уместным. «Тьму?» — переспросил Артур с долей сомнения, глядя на брата, но Стас кивнул. «Ты видел, как выглядела рука Виолы? Ну, та, за которую она держалась, когда кричала. Неа, Макс перегородил спиной. У нее под ногтями все как в кровоподтеках, а кожа почернела точно от пороха». У Артура от удивления приоткрылся рот. «Это очень странно. Я никогда не слышал, чтобы подобное бывало от колдовства». «Кстати говоря о странностях», — начала я и устало приложила голову к стволу. «С Татьяной тоже что-то не так». «В смысле?» «Ах да, тебя же не было на волейбольном матче», — опомнился Стас. Татьяна притащила мой личный дневник и взбешенная принялась зачитывать его перед всеми вслух на трибунах. Громко так, с чувством. «Это не то, что я имела в виду». «А что? На самом деле я даже рад, что это произошло». «Откуда у нее вообще взялся твой дневник? Она что, номер обшарила? Совсем бесстрашная дура». Возмущению Артура не было предела. «Да нет же, она только лает громко, а кусать не укусит. Сегодня ремонтники устанавливали в Васином номере новые стенки душевой, а Таня им дверь открыла, и дневник ей под руку подвернулся». Артур посмотрел на меня, как на врага народа. «Что ж ты такие вещи на виду оставляешь?» «Да кто вообще вручает девушке, которая ему нравится, свой дневник и просит прочитать?» Артур пожал плечами. «Мы с Виолой постоянно обмениваемся своими. Так лучше начинаешь друг друга понимать». Мои глаза распахнулись еще шире, хотя, казалось, шире уже было просто некуда. «У вас что, вся семья их ведет?» «Да, с подачи Ольги», — ответил за них обоих Стас. «Если бы ты хотя бы открыла его, то узнала бы об этом». «Не поверишь, но я открыла. Вот только решила, что все важное ты способен сказать мне в лицо». «Это не так-то просто, когда ты все время то в обороне, то в нападении. С тобой никогда не заскучаешь». Прозвучало как сомнительный комплимент, и все же я решила не продолжать дальше этот бесполезный разговор. Я и сама успела уже несколько раз пожалеть, что не стала читать дневник, пока он еще существовал. И вообще, обсудить я хотела совсем другую вещь, которая озадачивала меня куда больше, чем публичная декламация цитат на радость другим ученикам. «Важно сейчас не это», — попыталась я вновь повернуть разговор в нужное русло, но с братьями Смирновыми это сделать было не так-то просто. «Ты помнишь, как Виола подскочила, чтобы остановить Таню, а потом резко осела вниз? Тебе не показалось это странным?» Стас замялся, не зная, что сказать. «Знаешь, я даже не обратил внимания». «А что странного-то было?» — уточнил Артур. «Вот ты можешь представить, чтобы Виола решила что-то сделать, а потом вот так легко отказалась от своей мысли?» «Ну нет, она упертая, временами излишне горячая, опрометчивая. Но мало ли что у нее в голове было в этот момент. Не вижу ничего такого». Дослушав Артура, я не стала настаивать на своем, и все же внутри меня засело четкое ощущение, что происходит что-то неправильное. Я вновь и вновь прокручивала в голове то, что успела разглядеть, однако не могла понять и осмыслить причину тревоги. Какая-то связующая нить, едва стоило ее нащупать, ускользнула и не собиралась возвращаться. Единственным человеком, с которым еще я могла это обсудить, была сама Виола, но что-то мне подсказывало, что в ближайшее время поговорить с ней не удастся. Хотя, кто знает, быть может, Максу удалось позаботиться о сестре, и она уже нормально себя чувствует. Макс определенно был сведущ в магии больше, чем все мы здесь вместе взятые. От дальнейших размышлений меня отвлекло движение у дерева напротив. Даша, опираясь на ствол, принялась осторожно подниматься. Со стороны казалось, будто она постарела на несколько лет, лицо осунулось и побледнело, а под глазами залегли темные круги. Вот какую печать оставляли ксертонские тайны на каждом прикоснувшемся к ним человеке. Магическая сторона города осушала людей до дна, словно поцелуй дементора из «Гарри Поттера», лишая радости и счастливых воспоминаний, что помогали удерживаться на ногах в темный час, подобный тому, что пробил в нашей жизни сегодня. Даша приблизилась к нам, еле передвигая ноги. На это было жалко смотреть, но я понимала, что такая реакция – следствие эмоций, а не ран. Никто из нас не сделал ничего, чтобы она пострадала физически. Мы замерли, ожидая, пока она заговорит. «Я решила», – начала Даша и шмыгнула носом. Артур терпеливо ждал, внимательно глядя на нее. Когда она подняла голову, я не увидела внутри нее решимости, только сковывающую сердце боль, которая казалась слишком велика для такого маленького, пусть и чертовски вместительного сердца. «Помоги мне забыть».